Гатри. Джуди, секретарша, разговаривала по телефону, стоя у стола перед кабинетом директора и делая пометки на розовом листочке. Короткий подол ее платья туго облегал бедра, она была в чулках и туфлях на шпильках. Гатри наблюдал за ней, остановившись возле ее стола. Вскоре она взглянула на него и закатила глаза, молчаливо комментируя то, что приходилось слушать. «Понимаю», — сказала она в трубку. «Нет, это я тоже ему сообщу». «Я понимаю, о чем вы». Она резко поставила трубку на подзарядку. «Кто это был?» — спросил Гатри. «Мать». Джуди сделала еще одну пометку в листочке. «Что она хотела?» «Звонила насчет вчерашней школьной постановки». «А что там было?» «Ты ее не видел?» «Нет». «Стоит взглянуть, хорошая». «И что с ней не так?» — спросил Гатри. «О, там есть сцена, где Линди Рейберн выходит в черной комбинации и поет соло. Звонившая дама полагает, что 17-летняя девушка не должна делать такого на публике, не в государственной старшей школе». «Может, мне стоит взглянуть», — сказал Гатри. «О, она была вся прикрыта, не увидел бы ничего интересного». «И что мать хотела от тебя?» «Не от меня. Она хотела поговорить с мистером Краудером, но он занят». «Где он? Я пришел пораньше, чтобы встретиться с ним». «О, он тут, но в том конце коридора». Она кивнула в сторону туалетов. «Я подожду в его кабинете», — сказал Гатри. «Верное решение», — ответила Джуди. Он вошел в кабинет и сел лицом к директорскому столу. Фотографии жены и троих детей Ллойда Краудера стояли на столе в медных рамках, а на задней стене висел портрет самого директора. Сидя под дугласовыми пихтами, он держал в руках рогатую голову чернохвостого оленя. Соседняя стена была заставлена серыми картотечными шкафами. Поверх них висел календарь от школьного округа. Гатри разглядывал фотографию с оленем. Глаза животного были полуприкрыты, будто оно дремало. 10 минут спустя Ллойд Краудер вошел в кабинет и тяжело плюхнулся на вращающееся кресло за столом. Это был крупный румяный мужчина с прядями светлых волос, аккуратно уложенными на розовой лысине. Он положил руки перед собой и взглянул через стол. «Итак, Том, — начал он, — в чем дело?» «Ты говорил, что хочешь меня видеть». «Верно, говорил». Он заглянул в список имен на бумажке, лежащей на столе. Лысина на свету сверкала, как водная гладь. «Как мальчики?» — спросил он. «Нормально». «А Элла?» «Тоже». Директор поднял листочек. «Вот он, Рассел Бэкман. Судя по тому, что я вижу, ты завалишь его в первой четверти». «Верно». «Почему?» Гатри посмотрел на директора. «Потому», — сказал он, — «он не работает, как требуется». «Я не об этом. Я спросил, почему ты его валишь?» Гатри взглянул на него. «Ведь черт!» — выругался Ллойд Краудер. «Все знают, что мистер Бэкман никуда не годный ученик. И если в него не ударит молния, таким и останется. Но ему нужен курс по истории Америки для выпуска. Это требование штата». «Да». «К тому же он взрослее. Он ходит на занятия с младшими. Он должен был закончить курс в прошлом году. Интересно, почему он так не сделал?» «Понятия не имею». «Да». «Что ж», — сказал директор. Они посмотрели друг на друга. «Может, ему стоит сдать тест на соответствие среднему образованию?» — сказал Гатри. «Тест на соответствие среднему образованию — эквивалент аттестата о среднем образовании — выдается по прохождении экзаменов по 4 базовым дисциплинам для тех, кто не закончил среднюю школу». «Ну же, Том, у нас тут проблема, а такие идеи меня только утомляют». Директор перенес вес вперед, облокотившись на стол. «Послушай, не думаю, что я прошу слишком многого. Просто будь с ним помягче. Подумай, что это значит. Мы ведь не хотим оставить его еще на год. Это ведь никому не на пользу. Ты хочешь, чтобы он вернулся на следующий год? Я ему и в этом году не рад. Никто не рад ему в этом году. Никто из учителей. Но он тут. Понимаешь, к чему я? Черт, снижай ему оценки, если хочешь. Припугни его, но не нужно его валить. Гатри взглянул на фотографии в рамках на столе. «Это Райт тебе подсказал?» «Райт?» — спросил директор. «С чего бы? Ради баскетбола?» Гатри кивнул. «Черт, не такой уж он хороший игрок. Есть и другие, кто может забросить мяч в корзину. Тренер Райт никогда не обсуждал его со мной. Я говорю с тобой, потому что тебе придется учитывать последствия для всей школы. Подумай об этом». Гатри встал. «И Том...» Гатри замер. «Мне не требуются подсказки. Я пока еще думаю сам. Постарайся запомнить это». «Тогда лучше скажи ему, чтобы он работал, как полагается», — сказал Гатри. Он вышел из кабинета. Его класс был в дальнем конце здания, и Гатри пошел по широкому коридору. Вдоль стен выстроились шкафчики для учеников с приклеенными к металлическим дверцам листочками разноцветной бумаги, на которых были подписаны имена и слоганы, а над шкафчиками висели длинные бумажные плакаты с бравурными лозунгами спортивных команд. Ранним утром кафельные полы еще блестели. Гатри вошел в класс и уселся за свой стол, вынул учебник в синей обложке, прочел конспект, который подготовил на сегодня. Затем достал оттиск экзаменационного листка из ящика стола, вышел с ним в коридор. Когда он зашел в учительскую, Мэгги Джонс пользовалась копировальным аппаратом. Она обернулась и взглянула на Гатри. Он сел за стол в центре комнаты и закурил. Она стояла у машины и наблюдала за ним. «Я думала, ты бросил», — произнесла она. «Бросил». «А почему снова начал? Нормально же справлялся». Он пожал плечами. «Все меняется». «Что случилось?» — спросила она. — Ты плохо выглядишь. Ужасно выглядишь. — Благодарю. Ты закончила? — Я серьезно, — сказала она. — Выглядишь так, будто даже не спал. Он подвинул пепельницу поближе, стряхнул в нее пепел и взглянул на Мэгги. Она вновь занялась копированием. Он следил, как она работает. Рука и локоть ловко поворачивались, пока она крутила ручку, бедра качались в такт, юбка слегка приподнималась и колыхалась. Высокая, здоровая, темноволосая женщина в черной юбке и белой блузке с массивными серебряными украшениями. Но вскоре она прекратила крутить мимеограф, вставила другой оттиск. — А что ты так рано? — спросила она. — Краудер хотел со мной побеседовать. — О чем? — О Расселе Бэкмане. — Маленький мерзавец. Что он теперь натворил? — Ничего. Но ему стоит постараться, если он хочет закончить курс по истории Америки. — Удачи, — сказала она. Снова принялась крутить ручку и смотреть на выходящие копии. — Это все, что тебя беспокоит? — Меня ничего не беспокоит. — Да как же. Я же вижу, что ты нервничаешь. Она взглянула ему в лицо. Он ответил взглядом, лишенным всякого выражения, продолжая курить. «Дома плохо?» — спросила она. Он не ответил, но пожал плечами и сделал еще затяжку. Тут дверь открылась, и вошел мускулистый мужичок в белой рубашке с короткими рукавами. Ирвин Кертис преподавал предпринимательство. «Доброго утречка всем!» — объявил он. Подошел к Мэгги Джонс и обнял ее за талию. Его макушка была у нее на уровне глаз. Он встал на цыпочки и прошептал ей что-то на ухо, затем сжал ее крепче, притянув к себе. Она убрала его руку. «Не будь пошляком», — сказала она, — «да еще в такую рань». «Я просто пошутил, а я просто предупредила». «О, брось!» — отмахнулся он, уселся за стол напротив Гатри и зажег сигарету серебряной зажигалкой, захлопнул ее и принялся гонять ее по столу. «Есть хорошие новости?» — спросил он. «Никаких нет», — ответил Гатри. «Да что с вами со всеми?» — возмутился Ирвин Кертис. «Боже, середина недели! Я прихожу в хорошем настроении, а вы его портите!» Теперь оно ниже плинтуса, а еще и 8 утра нет». «Можешь застрелиться», — сказал Гатри. «Хо!» — откликнулся Кертис, рассмеялся. «Уже лучше, это забавно». Они сидели и курили. Мэгги Джонс остановила машину, собрала свои бумаги. «Твоя очередь», — бросила она Гатри и ушла. «Пока-пока», — сказал Ирвин Кертис. Гатри встал, положил оттиск в барабан, закрыл его и крутанул ручку пару раз, чтобы посмотреть, какими выйдут копии. «Клянусь», — воскликнул Кертис, — «однажды я подстерегу ее в темном уголке». «Тебе стоит оставить ее в покое», — отозвался Гатри. «Нет, я серьезно, только подумай». Гатри закрутил ручку, влажные экзаменационные листы упали в лоток. В воздухе остро запахло спиртом. «Я говорил тебе, что Гэри Роулсон про нее рассказывал?» «Говорил», — ответил Гатри. «Ты в это веришь?» «Нет. И Роулсон тоже не верит, когда трезвеет при свете дня».